Глава первая. Принцип цели. Прежде всего, ясность. Преследуйте одну существенную цель с упорством и устремленностью. Генерал-майор Карл фон Клаузевиц. Любая война, любое сражение, любое начинание должны иметь четкую, ясную задачу. Каждый, кто несет ответственность за достижение результатов, обязан точно знать, что это за результаты и как их можно оценить. Чем яснее будет это представление, тем больше вероятность достижения результатов. Сражение при Гавгамелах. 1 октября 331 года до нашей эры битва между полной сил опытной армии Александра и уставшими, измотанными персами под предводительством Дария III должна была решить судьбу империи. Александр позволил персам схватить и допросить нескольких его лазутчиков. Те рассказали Дарию, что Александр собирается напасть на его армию ночью. Дарий поверил и заставил всю армию бодрствовать целую ночь в полной боевой готовности. Чтобы создать у противника полную иллюзию, Александр посылал небольшие отряды, то и дело атакующие персидские фланги на протяжении всей ночи. На противоположном конце равнины, вблизи города Арбела на реке Тигр в Ассирии, македонская армия отдыхала, отсыпалась и набиралась сил. Однако усталость персидской армии является лишь одним из факторов, обеспечивших Александру блестящую победу. Надо отметить, что персидская армия намного превосходила армию Александра по численности. Из множества описаний этой битвы, оставленных греческими историками, такими как Ариан Флавий и Плутарх, жизнеописание Александра Великого, известно, что численность персидской армии составляла около 200 тысяч человек. Вся пехота и кавалерия Александра не превышала 50 тысяч. Персам всего лишь нужно было растянуть фронт и атаковать оба фланга, чтобы разбить македонцев и покончить с ними раз и навсегда. Александр уже одержал верх в двух предыдущих сражениях, и персы жаждали мести. На рассвете македонская армия выстроилась на равнине Гавгамела острым треугольником, прикрыв кавалерией каждый угол строя, а пехоту, щитоносцев и гоплитов сосредоточила в центре. Александр, как всегда, ехал на своем черном буцефале в блестящем, инкрустированном драгоценными камнями шлеме и красном развивающемся плаще. Не только его собственная армия, но и противники моментально его узнавали. Дарий послал вперед 300 боевых колесниц с острыми, как бритва, косами на осях. Александр предвидел подобное нападение и немедленно выставил вперед метателей копий. Колесницы, лошади и возничие были практически разорваны, обрушившиеся на них лавиной копий, и перестали представлять собой какую-либо реальную силу. Между тем, кавалерия персидской армии атаковала правый и левый фланги македонцев. Сражение было в самом разгаре, но укрепленный центр македонской армии держался стойко и постепенно начал продвигаться вправо к левому флангу персов. Как только те сдвинулись в сторону для отражения удара, в персидском строю прямо в центре открылась брешь. Александр не мог упустить такую возможность и, издав громкий воинственный клич, ринулся вместе с элитной кавалерией в самую гущу сражения. Он несся во главе самой лучшей кавалерии в мире. Они разрезали фронт персов, как нож масла, прорываясь прямо к командному пункту Дария. Цель Александра была очевидной с самого начала. Он знал, что персидская армия состоит из солдат, призванных на военную службу со всей империи. Они были верны лишь Дарию, своему царю, но никак не друг другу. Александр был уверен, если ему удастся убить Дария или захватить его в плен, оставшиеся войска утратят взаимодействие. Военная философия Александра состояла в следующем. Полководец – это тот стержень, на котором держится вся армия. Поэтому каждое сражение он планировал с таким расчетом, чтобы иметь возможность как копье выпустить свою элитную кавалерию в самый центр вражеской армии, туда, где находится полководец. Каждый раз, когда полководца убивали или обращали в бегство, остатки армии теряли свою сплоченность и распадались. Победа не заставляла себя долго ждать. Когда Александр и его элитная кавалерия клином врезались в персидскую армию, Дарий потерял самообладание, вскочил на коня и помчался прочь с поля боя. Его военачальники последовали этому примеру и помчались за ним. Среди воинов пронеслось: «Дарий сбежал, македонцы прорвались, сражение проиграно». Потеряв полководца, персидская армия перестала быть единой силой. Персы пытались сражаться еще 2 часа, ожесточенный бой велся на обоих флангах и в центре, но македонцы под предводительством Александра все-таки одержали верх. Сокрушительное поражение, беспорядочное бегство, резня. К концу дня персы потеряли около 90 тысяч человек, количество убитых у македонцев составляло не более 500 человек. Эта победа принесла Александру господство над Персией, величайшей империей того времени. Ему было 25 лет. Вероятно, Александра можно с полным правом назвать величайшим полководцем в истории, не проигравшим ни одного сражения. Одной из причин его успеха являлось четкое представление цели каждого сражения. Принцип цели. Сосредоточьте все усилия на четко сформулированной, определенной и достижимой цели. Конечная цель войны – установление того порядка, ради которого эта война велась. Достижение данной цели связано с поражением армии противника и уничтожением его средств и воли к сопротивлению. Принцип цели применим на любом уровне. Цели менее крупных подразделений могут претерпевать изменения в ходе военных действий и кампаний, но крайне редко в разгар сражения.